Уверена, что твоей бабушке, дорогая, не понравится, если ты будешь находить в своей комнате кошек. Но, возможно...» Она застыла над омлетом и пристально уставилась на Мэри выцветшими голубыми глазками. «Возможно, ты немного одинока здесь, среди стариков». Мэри начала вежливо протестовать, но мисс Марджибинкс как отрезала. «Конечно, это так. Это совершенно понятно, моя дорогая, совершенно понятно. Этот дом не для детей, особенно когда ребенок предоставлен самому себе. Хотя вся твоя семья, без сомнения, нашла бы чем здесь заняться. Исследовать всякие закоулки и тому подобное». Она добродушно кивнула Мэри. «Как жалко, что викарий сейчас на каникулах. У тебя был бы отличный товарищ для игр. Сад такой прекрасный, спускается прямо к реке». Мэри показалась странным, она вспомнила милого седого старого пастора на утренней воскресной службе, что миссис Марджибинкс может вообразить его подходящим товарищем для десятилетней девочки. Но, вероятно, мисс Марджибинкс мало знала детей и при этом так старалась быть доброй, что Мэри промолчала. Потом она внезапно вспомнила, что Зеведи говорила о двух кошках у стены приходского дома. Может быть, Тип и Гип оттуда сюда пришли в поисках пищи. Может быть, Гип еще в лесу, одинокий и голодный. Она взглянула на Типа и увидела, что он перестал умываться и внимательно наблюдает за ней, как будто читает ее мысли. «А приходской дом сейчас пуст?» — спросила она. «Нет, нет», — ответила миссис Марджибинкс. «Совсем нет, старый мистер Спенсер, ты его видела в воскресенье, живет там, пока викарий с семьей в отпуске. Понимаешь, бедный викарий не может уехать в отпуск и оставить приход. Он должен найти кого-нибудь, кто будет служить за него». «А, понятно». Из всего сказанного Мэри обратила внимание только на одно. «У него есть дети?» «Один сын Питер, примерно твоих лет, я думаю». «Какая жалость», — повторила мисс Марджибинкс, — «что они уехали». «Когда они вернутся?» «Не могу тебе сказать, дорогая. Может, узнаю сегодня. Если узнаю, скажу тебе». Она закончила пить чай и начала складывать салфетку. «Сегодня мы с твоей бабушкой обещали повидаться со старым другом». «Со старым-старым другом», — добавила она, чтобы все стало понятно. «Это надолго, так что сегодня, боюсь, ты будешь совсем одна». «Все будет в порядке», — сказала Мэри. «Я поиграю с Тибом, помогу в саду и все такое». Мисс Марджибинкс махнула рукой. «Завтра мы придумаем для тебя что-нибудь. Поедем куда-нибудь, может, на пикник?» Она с сомнением обратила взор к сырому осеннему небу. Но Мэри с восторгом восприняла это предложение. «Можно? Можно сделать это сегодня? Ну, пожалуйста, мисс Марджибинкс, можем ли пойти в лес и взять с собой второй завтрак? Сегодня нет солнца, но зато тепло. Пожалуйста, можно?» Мисс Марджибинкс задумалась на минуту. «Почему бы нет?» — в конце концов сказала она. «Хоть сейчас и сентябрь, но тепло и даже душно». «Конечно, можно, дитя мое. Я скажу миссис Маклеод, и она даст тебе бутерброд. Только не заходи далеко, не потеряйся». «Я не потеряюсь», — ответила Мэри, — «но мне хотелось бы исследовать лес». Она вдруг вспомнила о лиловом цветке, летящем в ночи, который стоял в спальне в стаканчике для зубной щетки. «Может, миссис Марджибинкс знает его настоящее название?» «Я нашла», — начала она. Но тут в комнату вошла бабушка Шарлотта, и конец фразы повис в воздухе. «Как поживаешь, деточка?» — поинтересовалась бабушка Шарлотта, нежно целуя ее. Мэри пробормотала что-то, означавшее «не хуже, чем вчера». «Ты плохо спала?» — спросила бабушка Шарлотта спокойным ровным голосом глуховатого человека. «Очень хорошо, бабушка Шарлотта, я просыпалась только...» «Отчего ты просыпалась?» — вмешалась мисс Марджибинкс. Мэри изумил ее тон. «От шума, я думаю, от кошачьей драки», — ответила Мэри, и мисс Марджибинкс снова уселась с довольным видом. «А еще был ужасный гром», — добавила Мэри. «Ком?» — переспросила бабушка Шарлотта. «В твоей постели? Это не порядок, дорогая моя, наверное, другой матрас». «Не ком, бабушка Шарлотта, а гром!» — громко сказала Мэри. «Да, дорогая, я понимаю, нет ничего противнее комковатого матраса», — заявила бабушка Шарлотта. В эту минуту дальнейшие объяснения были прерваны появлением в комнате страдающего одышкой шерстяного клубка, немолодого и, как мы уже могли убедиться, не очень симпатичного пса Конфуция. Одновременно в ту же секунду Конфуция увидел Тиба, Тип Конфуция. «Ай!» — закричала бабушка Шарлотта, безуспешно пытаясь схватить Конфуция. «Ай-яй-яй!» — закричала мисс Марджибинкс, пытаясь как можно скорее встать у кресла, но у нее, как назло, все получалось очень медленно. «Ой!» — закричала Мэри, которая волновала вовсе не Конфуция, а ее дорогой Тип. Но беспокоиться было не о чем. Тип, колдовской кот, просто бросил на китайского мопса то, что можно назвать взглядом, и Конфуций, пускавший слюни от волнения и восторга, рванувшийся было вперед, мгновенно остановился, вспомнил, что он собрался заняться чем-то совершенно другим, и удалился, стараясь держаться достойно и независимо. Но ему не вполне удалось это, потому что он едва переставлял ноги. Тип ухмыльнулся, перестал топорщить усы и дал понять Мэри, что ей пора раскрыть окно, чтобы он мог прогуляться по лужайке. Вскоре после того, как бабушка Шарлотта и ее компаньонка укатили повидать старого-старого друга, Мэри с бутербродами в кармане пальто вышла в сад, чтобы поискать Тиба и Зеведея.